В описываемый мною период школьной жизни мои товарищи, юноши от 15 до 18 лет, занимались сооружением между собою перегородок, делились на кружки курточек, шитых дома, на кружки поддевок и синих сюртуков с зеленоватыми пятнами, на пансионеров директора, учителей и школы и на вольно приходящих учеников. Даже на дворе, играя в лапту, редко сходились между собою эти кружки. Пансионеры же директора совсем не играли и важно прохаживались по боковым тротуарам. Курточников очень интересовало решение следующих важных вопросов. Кто твой отец, сколько у него денег? И часто слышали поддевочки и синие зеленоватыми пятнами сюртучки такие обидные упреки. Ах ты, сапожник! Много ли селедок в день продает твой отец? Что твой родитель берет за шитье штанов? Каждый кружок стоял за своих членов. Явно вне кружков особняком стоял только Розенкамп. Он называл всех своих товарищей по классу пошлыми дураками, и, судя по его гордости, его можно было счесть, по крайней мере, за сына владетельного князя, не имевшего себе ровни. А этому-то гордому мальчику не было даже приюта, где бы преклонить голову. У него умер отец, и богатая мать перестала брать своего сына домой даже по воскресеньям. Это заинтересовало мальчишек, и они начали разгадывать какую-то тайну. Важные ученые вопросы занимали их. И ведь до того занимали, что многие одноклассники решались расспрашивать Розенкампфа. «Скажите, Розенкампф, отчего вы православный, а ваши родители и брат – лютеране?» «Оттого, что меня окрестили в православную веру, а их – в лютеранскую». «Но ведь это не причина. Не окрестили же вашего брата в православную, а вас в лютеранскую?» «Не окрестили», – лаконически отвечал Розенкампф, нисколько не поясняя дело. «Да вы и не похожи на своих родителей и на брата. Они все белокурые, а вы черноволосый. Что ж из этого следует?» Щурясь, спрашивал Розенкампф и начал, видимо, раздражаться. «Как что?» «Да, что, по-вашему, следует из этого?» Допрашивал он и еще более щурил глаза, а на лице выражался гнев, губы тряслись, как в лихорадке. Но это выражение бессилия быстро сменялось его обычной, отталкивающей язвительной усмешкой. «Не заказали ли вам написать мою родословную?» – говорил он. «Или вам приказано от полиции узнавать звания и чины воспитанников нашей школы? Еще не придется ли мне платить за ваш труд? Если о себе будете писать, то пишите. Находимся в звании и чине пошлых дураков». Такие пошлости повторялись нередко. Это были развлечения после учения. После них Розенкампф ругал всех наших курточников и удивлялся, как я могу с ними разговаривать. «А разве тебе весело видеть, как все на тебя злятся?» – спрашивал я у него. «Весело. По крайней мере, я знаю, что я лучше их. Если бы я не привык к тебе, голубчик мой, я и с тобой поссорился бы за то, что ты ласков с ними». «Не сердись, Коля, но я не могу враждовать со всеми. Тебя на них я никогда не променяю, но для чего же ругаться с ними?» Какую же роль в этой глупой детской комедии играл я? О, я играл самую глупейшую из глупых ролей. Я танцевал, как рыба на раскаленной сковороде. Был союзником курточек и трепетал перед поддевочками, которые могли мне сказать при первой моей высокомерной выходке: «Да ты-то что нос поднимаешь?» и открыть звание моего отца. Стыдиться этого звания вошло мне в привычку. Я пускал в ход свои нарядные одежды, щеголял ловкими манерами, рассказывал о знакомых мне пажах, которых в сущности знал немного короче, чем китайского императора. Я старался с помощью своего остроумия сделаться популярным в классе и сделался. Школьники любили меня и не замечали, что мое остроумие трудом доставалось мне и не носило на себе печати того детского юмора, который разом дает меткие клички учителям и товарищам. Я тоже давал им клички, но от них потом пахло. Назвал я, например, школьного эконома, не брезгавшего брать от воспитанников палочки сургуча, мальчиком Велизария. Осталась эта кличка навеки вечной за экономом. Но разве она родилась в детском живом уме? Разве не пахнет от нее придумыванием, работою, потом? Недаром звал меня Калинин Шутом Гороховым. Впрочем, только он один смеялся надо мною. Другие любили меня, и считали за порядочного человека. Сами-то они уж больно плохи были.